Домой я вернулась только к вечеру, что было вполне ожидаемо. Как и любая ведьма, я могу увлечься и забыть о времени. Сгрузила с метлы две тяжелые корзины с травами, отперла дверь и нырнула в темноту лавочки. Тут же вспыхнули под потолком магические светлячки, и я порадовалась, что снова дома. Устала сильно, но присесть себе не позволила. Иначе потом ни за что на свете не захочу подняться и приниматься за оставшиеся дела. Выпила лимонада, перекусила яблоком и отправилась разбирать по пучкам травы и развешивать их на чердаке сушиться. Провозилась долго, и когда собиралась уже спускаться с лестницы, та вдруг пошатнулась. Я вскрикнула от неожиданности, попыталась левитировать и полетела вниз. С трудом приходя в себя, потирая ушибленные колено и плечо, шипела сквозь зубы от боли. Это я еще легко отделалась. И, видимо, защитный амулет сработал. Вот и обошлось без серьезных последствий. Я покосилась на кулон, который умудрился с меня слететь и лежал неподалеку. В нем почему-то не сверкала маленькая синяя искра защитной магии, словно он перегорел. Озадаченно повертела его в руках. Вернутся Рита и Ланс, поинтересуюсь, что с ним случилось. Сама я в защитных и боевых заклинаниях не особо разбиралась. Хорошо знала лишь бытовые чары и специализировалась на любовной магии. Вопрос в том, почему мне этот амулет понадобился? И что с моей силой? По спине вдруг прокатила волна холода, и я подскочила. Ощущение того, что происходит нечто нехорошее, усилилось. Интуиция вопила. Надо бежать. И я рванула вниз с чердака, пытаясь разобраться в своих ощущениях и тем, чем они вызваны. На середине лестницы, ведущей с верхнего этажа, где я жила, остановилась и пришла в ужас. Нет, лавочка ничуть не изменилась. Тот же прилавок, витрины, полки с травами и флаконы с эликсирами. Если бы не одно «но». Магия исчезла! Ее не осталось ни в одном моем зелье. И теперь они просто превратились в обычное варево. Из амулетов вытекла сила. И те надеть можно было разве что в качестве украшения. А часть трав, тех, что я напитывала своими чарами, просто обратилась в пыль. Все еще не веря в происходящее, я вскрыла флакон с любовным зельем, капнула его в чашу и... ничего. Лишь легкий аромат роз и гортензии говорил о том, что снадобье предназначалось для увеличения страсти. Попыталась призвать магию, но не сработало. Нет, я по-прежнему оставалась ведьмой. У меня были нужны знания, интуиция, но... ни капли силы, чтобы творить волшебство! И как это понимать? Что вообще произошло? Я не успела об этом подумать, как от двери, где она стояла всегда, поднялась метла, угрожающе защелкала прутиками, выпуская сноп искр, и стала на меня наступать. Я попыталась ее приструнить, но так как магии не осталось, это не помогло. Увернулась, отскочила от первого удара, заметив, что искры подпалили мне юбку на платье. И пока я тушила маленький пожар, получила метлой по ногам. «Да стой ты! Прекрати!» Увернулась, споткнулась о пустую корзину и растянулась на полу. Упала неудачно, содрала локоть и второе колено. Взвыла от очередного удара метлы. «Нет, это надо же!» Никогда не думала, что за мной будет гоняться по дому собственная метла, а ведь была такой послушной, воспитанной. Пригрозила ей кулаком, на что метла выпустила очередной сноп искр. А потом с прилавка поднялся котелок, в котором я варила зелье. Из него повалил розоватый дым. Все же он пропитан приворотной да любовной магией. И магический артефакт предсказуемо ринулся на меня. Осознавая, чем это грозит, мне вот мало без силы остаться. Так еще и под приворотную магию попасть. Отскочила в сторону. Котелок и метла полетели следом. «Ой, как же плохо! Хотя это не то слово. Темная непроглядная бездна. Кикиморки болотные. Поганочки лесные. Ой! Я скользнула за прилавок, гадая, насколько в магических артефактах хватит силы. А затем, спасаясь от них, нырнула в небольшой чуланчик. Дожила! Ведьма прячется от метлы и котелка, напитанного ее же магией, в каморке. Кому расскажешь, не поверят. Через несколько минут шорохи прекратились. Значит, и в моих любимых артефактах заряд магии закончился. Я собралась уже выглянуть наружу и в этом убедиться. Как меня окатило очередной волной холода. Кто-то шел по моей лавке таким уверенным хозяйским шагом, что я замерла. Под ногами у незнакомца хрустели осколки. Все же зелье в неравной битве между мной и метлой с котелком разбилось немало. К этому моменту окончательно погасли все магические светлячки. И рассмотреть, что происходит в лавке, кто там, оказалось уже нельзя. В маленькой щели мелькнул темный силуэт и сверкнул сталью нож. Догадаться, что чужак ищет меня и хочет убить, не составило труда. И кто он? Зачем ему моя жизнь? Я оцепенела, не в силах двинуться с места, понимая, что в любую минуту одним неосторожным движением могу себя выдать. Этого делать нельзя, потому что сейчас я беззащитна. Абсолютно. И ведь сколько раз в Академии магии нас, ведьм, учили, что нельзя полагаться только на магию. Но разве я послушалась? Что делать? Как выбраться из этой западни? Ведь этот чужак явно силен. Не просто же так. Он лишил меня магии способом, о котором я ничего не знаю. Да и способен на подобное лишь сильный колдун. Попало. Чужак медленно и уверенно обыскивал лавку, высматривал следы. Я увидела, как он стал подниматься по лестнице, и едва исчез наверху, выглянула в лавку, и тут же, впрочем, дверь прикрыла. Две черные собаки с острыми зубами окончательно отрезали путь к отступлению. Я никогда не видела магических гончих, но знала о них предостаточно. Если меня учуют, а они пришли именно по мою душу, то убежать не удастся. Они будут гнать жертву до последнего. Цепенея от ужаса, прижалась спиной к стене, чувствуя, как меня не слушаются ноги, а руки вспотели. Что делать? Как спастись? Я вовсе не хочу умирать. Я забилась в угол чулана, буквально влилась в стену. Она вдруг бесшумно отошла в сторону, и я, считая копчиком ступени, свалилась вниз. Подскочила, прислушиваясь, на ощупь забралась по ступенькам. Но стена уже встала на место. Кроме того, в чуланчике слышался рык гончих. Вот откуда в моем доме потайная комната? Я спустилась по ступенькам обратно. Лучше уж неизвестность, чем собаки. Можно переждать. Но что-то подсказывало, этот маньяк вскроет стену. Ощупала пространство вокруг. Потом вспомнила про то, что для ритуалов, на всякий случай, всегда ношу с собой свечи и спички в переднике. Осторожно зажгла свечу, оглядывая, судя по всему, подземный ход. Часть камней была влажной, часть покрыта мхом. На полу валялись мышиные косточки. Пахло затхлостью и плесенью. За стеной послышались заклинания, и я поняла, что выбора мне не оставили. Затушила свечу и, держась рукой за одну стену, побежала по подземному ходу. Прошлось четверть часа, когда я почувствовал за собой погоню. Неизвестный колдун не применял магию. Да и куда я от него денусь, если меня преследуют гончие? Но надолго ли хватит этой удачи? Через несколько минут я натолкнулась на лестницу и очередную дверь. Вылетела из нее, оглянулась в темноте. Окраина города. Ой, мама! Оказывается, лаз был всего лишь прикрыт землей и еловыми ветками. И, кажется, магически зачарован. Но теперь, когда вся магия во мне и в лавке исчезла, он открылся. Одна из гончих цапнула меня за лодыжку. Я зашипела и, забыв обо всем на свете, рванула в сторону Лантара, увернулась от боевого шара. Ловко ушла от ножа, который в меня швырнули. Все же не так этот колдун ловок и силен. Скорее, хитер и коварен. Раз я до сих пор жива. Надолго ли? Я оглянулась лишь раз. Но кроме темного плаща с опущенным капюшоном, так что не видно лица, ничего не разглядела. Куда я бегу? Вот в чем вопрос. И сколько еще продержусь? Из раны капала кровь. Лаяли гончие, загоняя меня словно дичь. А я... Я вдруг осознала, что единственный, кто может защитить невинную маленькую ведьмочку — Райс Коруэлл. И мне несказанно повезло, что его дом на улице, по которой я сейчас бегу. Лай собак послышался совсем близко. И я стиснула зубы и сделала последний рывок на предельной скорости. Эх, метлу бы сюда, на ней я бы и на край света сбежала. Все же я ведьма, этого у меня не отнимешь. Но не время мечтать о невозможном. Я буквально взлетела по ступенькам дома, где жил Райс, и забарабанила, что есть силы, в дверь. В доме, увы, не вспыхнул свет, и не послышались шаги хозяина. Его нет? Плохо дело. Но гончие и сумасшедший колдун совсем близко. Умирать не хочется. И... Взлом — это уже мелочь, по сравнению со всем остальным. Даже если этот дом... Райса Коруэлла. Я вытащила из растрепанной прически шпильку, ловко провернула замок. Нырнула внутрь и заперла дверь. Старый трюк. Ему меня научил давным-давно мой однокурсник, с которым мы так проникли на крышу башни, чтобы смотреть на звезды. На дверной ручке висел один из сильнейших амулетов, не позволяющий посторонним проникнуть в дом. И немного светился. Какое счастье! Что он меня пропустил? Вопрос «почему?» уже не интересовал. Может, сбои? За дверью послышался лай. Я рванула по лестнице на второй этаж, стараясь в темноте ни на что не наткнуться. Почти мгновенно оказалась наверху и налетела на Райса. Наверное, я была совсем неадекватной, потому что вцепилась в него мертвой хваткой, прижалась к сильному мужскому плечу и, дрожа, выпалила. «За мной гонятся колдуны, две магические гончие!» Райс, надо отдать должное его выдержке. Все же не каждый день на него сваливаются ведьмы в невероятно потрепанном виде. Взмахнул рукой, позволяя в коридоре и внизу в гостиной вспыхнуть магическим светильником. Вздернул мой подбородок и посмотрел прямо в глаза. Зелье переварило. Откуда в Лантаре взяться колдуну? Да еще и с магическими гончими. Не знаю. И даже если это так, почему же не применила против него магию? Нет ее у меня. Райс заглянул в мои глаза, пощупал лоб и вкрадчиво так спросил. Что пила? Ничего. Задрожала я, прижимаясь к нему еще сильнее. Магия у меня пропала, когда вечером вернулась из леса в лавку. Метла собственная слушаться перестала, и котелок. Я жалобно всхлипнула и уткнулась в его плечо. «А там колдун, гончие, черный ход, и я...» «Что?» «Я быстро бегаю», — честно созналась Райсу. «А потом...» «Сочла нормальным взломать защиту моего дома?» Спокойно поинтересовался он. «Не трогала я ее! Она сама меня впустила!» «Ну, конечно!» Райс отцепил меня, сощурился. «Сейчас проверю. Если ты солгала...» «Только не гони в ночь!» Пролепетала я. Райс опешил, вытаращился на меня, как на неведомую зверюшку. А после одернул мою руку и решительно направился вниз. «Не открывай!» Завопила я, когда он коснулся двери. «Но разве послушался?» Райс выглянул наружу, оглядел абсолютно пустую улицу. Закрыл дверь, проверил амулет и развернулся ко мне, скрестив руки на груди. Он явно хотел объяснений. Я бы сказала, жаждал. «Ты за кого меня принимаешь? Сначала напустил на меня полгорода девиц на выданье, а теперь вламываешься среди ночи в дом и...» Тут его зрачки расширились. Взгляд замер на моей покусанной ноге. «Ранены?» — сполошился он, в мгновение ока оказываясь наверху лестницы. «Одна из гончих зацепила. А еще... вот...» Я показала расшибленную коленку, расцарапанный локоть и почувствовала, как снова начинаю дрожать. А из глаз так и капают слезы. «Ты еще и рыдать вздумала? Издеваешься?» Я вцепилась в его плечи, понимая, что только когда он так близко, на душе сразу становится спокойно. Хорошо же меня шибануло каким-то заклинанием, что такой откат пошел. Готова защиты у Райса искать. «Во что вот влезла?» — возмутился он. «А я...» Я поняла, что мне тут точно не рады. Сделала шаг в сторону и с грустью посмотрела на дверь. Придется ведь выбираться, идти по улице и... Куда я пойду? Разве что до Дарншхолла доберусь. Меня там приютят. Но что-то подсказывает. Колдун и гончие моментально учуют мой след. «Не вздумай», — тихо сказал Райс, прочитав по выражению моего лица все, что можно. «Ты все равно мне не веришь». «А стоило бы. Чего от тебя и ждать-то не знаешь?» Я жалобно всхлипнула. «Да я полдня отбивался от девиц на выданье», — снова напомнил Райс. «Зато теперь стало понятно, куда делась партия наручников, которые я заказал месяц назад. Да так и не дождался». Я проигнорировала эту реплику. Сдается, и если скажу Райсу, что специально увела их у него из-под носа, сделаю только хуже. Он тем временем покачал головой, подхватил меня на руки и легко спустился в гостиную. Подождал несколько секунд, явно ожидая, что от него отцеплюсь. Но я лишь помотала головой и прижалась к нему, такому горячему, сильному, уверенному, крепче. Пусть думает обо мне, что хочет. Честное слово, уже все равно. Лишь бы не выгнал сейчас на улицу, где меня ждет смерть. Надеюсь, Райс не настолько жесток. Я потерлась носом о его плечо, только сейчас осознав, что Райс одет в одни легкие штаны, никакой рубашки, да и обуви на нем нет. Пахло от него лесом, мужским теплом, надежностью. Да, подобные ощущения не способны сотворить никакое. Даже самое мощное зелье. Поняв, что я неадекватна, Райс развернулся в сторону боковой двери. Дошел до нее, толкнул плечом, и мы оказались в небольшой, но вполне уютной кухне. Он усадил меня прямо на стол, щелкнул пальцами, включая магические светильники, и достал из одного из шкафчиков аптечку. Нога нещадно болела. Пока Райс промывал рану и обрабатывал ее обеззараживающим зельем, я кусала губы и старалась поменьше стонать. Лишь изредка, не сдержавшись, всхлипывала. Но под пронзительным взглядом Райса забывала о том, что происходит. Райс же, ловко и достаточно умело, разбирался с моими ранами и царапинами. «Заживляющих зелий случайно нет? Или хотя бы обезболивающих?» — тихо поинтересовалась я. «Не пользуюсь», — отозвался Райс. Я вскрикнула от боли, так как рану, оставленную гончей, прострелила, и обрадовалась, что мужчина удержал мою ногу, иначе бы саданула ему коленом в лицо. Сдается, сломанного носа Райс мне точно не простит. Он неожиданно наклонился и подул на рану, стараясь унять боль. Такой простой вроде бы жест, но меня бросило в жар. И я даже на время забыла и о ноющей щиколотке, и о том, что за мной охотится колдун со сворой гончих. Райс аккуратно перебинтовал мою ногу и заметил ожог возле колена, вопросительно уставился на меня. Говорила же, магия исчезла, метла и котелок перестали слушаться. «Амулеты, зелья, артефакты. Хоть что-то защитное у тебя осталось?» «Нет», — тихо ответила я. Райс вздохнул, пересадил меня на стул, вымыл стол и зажег огонь на плите, поставив на нее чайник. Затем достал сковородку, разделочную доску и нож. Вытащил из морозильного шкафа кусок мяса. Рассказывай, пока я готовлю ужин. Я покосилась, как ловко он крошит мясо. Принялась выполнять его просьбу. Он переспрашивал, уточнил детали, ожидаемо задавал вопросы. И только когда пожарилось мясо, и Райс разложил его по тарелкам, сел за стол и немного задумался. Я ела, решив его не отвлекать, и не выдержала тишины, лишь когда Райс разлил по кружкам чай и пододвинул мне вазочку с печеньем. «Что ты по этому поводу думаешь?» «У тебя остались хоть какие-то вещи или зелья, наполненные магией?» «Пара накопителей», — честно созналась я. «Хватит на десяток заклинаний средней силы. Но они у меня не с собой. Хранятся в банке. Из остального магия ушла». Лгать Райсу я не осмеливалась. «Да и какой в этом смысл?» «Не густо. Я специализируюсь на любовной магии. Владею бытовыми чарами. Но...» «В боевой и защитной у тебя явный пробел». «Ведьма может постоять за себя и без них, просто применив фантазию». Райс сверкнул глазами, окинул меня взглядом и снова скрестил руки на груди. «Помоги, пожалуйста. Я в отчаянном положении». «Это я вижу, раз уж пришла ко мне». «Райс, у меня нет магии. Исчезли все чары в защитных амулетах. Зелья превратились в простой набор ингредиентов». Я почувствовала, как горло подкатывает ком. «И я единственный, кто может защитить?» «Ты единственный, кто может разобраться в случившемся», — ответила я. «Благословение свое сними». «Да не могу я! Магии же нет! И вообще, я тебе добра пожелала!» «И чтоб была красавицей, каких свет не видывал, но все нервы тебе истрепала», — процитировал по памяти Райс. «Это называется, у ведьм добра пожелала?» «Нервы по-разному можно вытрепать и ситуацию обернуть себе на пользу». «И куда в твоем случае магический надзор смотрит?» — ехидно уточнил Райс. «Если 3/4 из пожелания положительны, то проблем не будет», — выдала я. «Все в точности сбудется». «Допустим, я на это не поведусь. И если соглашусь помочь...» «Если? Ты же следователь! Ты...» «Расследование магических преступлений не входит в мои обязанности». Он был прав, и я обреченно опустила голову. «Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, если я соглашусь помочь тебе разобраться с колдуном, снимешь благословение?» «Да не могу я!» «И когда сила вернется?» Кивнула. «Сейчас он меня точно либо прибьет, либо за дверь выставит». «То есть это даже не снять?» «Нет». «Вот же ведьма!» С этим я спорить не стала. За окном вдруг завыл ветер. Я подскочила и как-то мгновенно оказалась сидящей у Райса на коленях. «Не поможет», — заявил он, скидывая мои руки. Я не понимала, что со мной происходит. Никогда не кидалась на шею мужчине. Но за последний вечер то ли так сильно испугалась, то ли переволновалась. Но я постоянно оказываюсь в объятиях Райса. И если бы мне о подобном сказали еще сегодня утром, шутник бы долго квакал на ближайшем болоте. «Извини», — пролепетала я, осторожно отстраняясь. «Оно как-то само собой происходит». Я сползла с его колен, чувствуя, как меня бьет дрожь. С трудом сдерживая слезы, вцепилась в столешницу. Райс вдруг обхватил меня за талию, развернул и стиснул в своих объятиях. Я жалобно всхлипнула, прижимаясь к нему. И только так, чувствуя себя защищенно и спокойно. Пусть там, за окнами, назревает гроза, сверкают молнии и бьется в стекла ветер. Пусть там, за дверями дома, поджидает колдун и гончие. Здесь, в руках Райса, мой мир нерушим. Испугалась, смотрю, сильно. Не бойся, ледышка. Здесь тебя никто не тронет. Я вовсе не ледышка. Прошептала жалобно, а потом... Я не знаю, как это случилось, но его губы... Вдруг оказались так маняще близко. Я просто потянулась к Райсу, и совсем неумело поцеловала. Молния прошибла позвоночник. Мужчина же стоял, словно окаменел. И я смутилась и пробормотала извинения. Боюсь и представить, что он обо мне сейчас думает. Что я сошла с ума? И, пожалуй, будет прав. Любава, ты что, целоваться не умеешь? Вдруг хрипло поинтересовался Райс. «Тебя это не касается!» — вспыхнула я. «Еще как касается, ледышка!» — рыкнул он, и от этого у меня по позвоночнику побежали мурашки. Это все адреналин в крови. Слишком сложным оказался день. Да еще и магию потеряла. И пережила нападение. Поэтому и... Его губы коснулись моих, сметая все мысли. Осторожно, бережно, нежно. Я вовсе не ожидала от Райса ничего подобного. Поэтому растерялась. И он этим воспользовался, углубив поцелуй. Это было запредельно сладко. Невероятно горячо и ни с чем не сравнимо. Я буквально растворялась в его ласке. Сливалась дыханием, ощущая в этом мужчине дикую потребность. Он оторвался на мгновение. А чувство, будто я долго летела и упала с метлы, сильно ударившись головой, поцелуй повторился. Чувственный, проникающий в меня до самой глубины души. Властный. В таком случае остается только покоряться и наслаждаться. Райс, наконец, отпустил. Мы оба отдышались. И только потом спросила. «Райс, ты что, решил проверить, насколько верно твое утверждение? Я ведь не одна из твоих подружек. Я... У меня был сложный день, и...» «Я всего лишь хотел тебя поцеловать». Чуть хриплым и оттого и сводящим с ума голосом прошептал он. «Пусть твой первый поцелуй будет именно таким, запоминающимся». Я вспыхнула, попыталась поспорить, но... Что толку-то? Райс ведь прав. Я ни с кем до него не целовалась. Сердце так и не откликнулось на чувства ни одного из мужчин. Сколько ни ждала. Но теперь, сдается, я все же вдохнула приворотного дыма, шедшего из котелка. Других разумных объяснений произошедшему у меня не было. «Любава», — позвал Райс, — «я не брошу тебя в беде. Помогу». Я удивленно приподняла брови. «Да неужели?» Смею предположить, поцелуй сыграл тут не последнюю роль. Уже и благословение снимать не нужно. Райс наклонился, забавно потерся носом о мой и заявил. «Найду способ и по-другому отомстить». «Перекупишь все ингредиенты для зелий?» — хмыкнула я. «Ты недооцениваешь мою фантазию». Озорно сверкнул глазами Райс, вызывая недоумение. Я промолчала. «Что тут скажешь?» Подождала, пока Райс уберет и вымоет грязную посуду. Допила теплый чай, в который он явно щедро добавил успокаивающих трав. И почувствовала, что мне гораздо легче. И как-то тепло и уютно сидеть вот так на кухне, наблюдать за этим мужчиной и наслаждаться моментом. «Райс!» — позвала я, а потом, чуть помедлив, поставила кружку на стол. «Я могу остаться у тебя переночевать?» «Это даже не обсуждается», — отозвался он. «Спасибо. А ванной воспользоваться разрешишь?» Он обернулся, посмотрел на меня и уточнил. «Ты какая-то чересчур вежливая. Не замечал за одной ведьмой этого раньше?» «Просто кое-кто мало со мной знаком». «Больше года прошло». «Ну хорошо. Тогда просто плохо», — сдалась я. «Сдается. Пока буду разбираться в твоем деле, узнаю в разы лучше», — заметил Райс. «Ванна наверху в конце коридора. Полотенце и чистые рубашки в шкафу. Постарайся сильно не мочить лодыжку. Быстрее заживет». Я поблагодарила. Поинтересовалась, где находится гостевая спальня, и отправилась наверх. Чувствовала я себя уставшей. Но учитывая, как нелегко мне дался забег из своего дома к Райсу, безумно хотелось умыться. Глянула на себя в зеркало. и в который раз поразилась выдержке Райса. Выбившиеся из косы прядки торчали в разные стороны, были покрыты пылью. Видимо, насобирал в подземном ходе. Лицо в грязных разводах, глаза заплаканные, а губы, все еще помнившие поцелуй Райса, слегка припухшие. Хороша. На платье было лучше не смотреть. Я аккуратно сняла его, прикидывая, насколько оно пострадало. Раньше бы я без труда заштопала наряд при помощи магии. Но теперь боюсь и представить, что обо мне завтра подумают, когда я отправлюсь в лавку в компании Райса. А если я еще поверх платья накину его рубашку, никому и не докажешь, что между нами ничего не было. И вот с каких пор меня это волнует? Сплети на ведьмах только ленивый не распускает. Я никогда и не задачивалась, какие небылицы про меня рассказывают. Вздохнув, открутила вентили на кранах и, пока набиралась ванна, нашла у Райса в шкафчике иголку с нитками и заштопала платье. Подумав, постирала его. И, отжав, повесила сушиться. В горячей воде пролежала долго. И только почувствовав, как начинаю дремать, вылезла. Вытерлась полотенцем, с трудом расчесала мокрые волосы, надела рубашку Райса. Длина ее оказалась почти по колено. Поэтому я чувствовала себя вполне комфортно. Добралась до гостевой спальни, забралась под одеяло и, прислушиваясь к шуму грозы, провалилась в сон. Зыбкий, полный кошмарных предчувствий. Я открыла глаза, дрожа и кутаясь в одеяло. Каждая тень в темноте казалась опасной и таящей зло. А усилившаяся за ночь гроза и не думала прекращаться, только добавляла паники. Я закуталась в одеяло и вышла в коридор. Одна дверь вела в ванную, вторая — в гостевую спальню, где я ночевала. Две закрыты. В одной из последних точно спит Райс. Ударил раскат грома где-то вдали. По спине пробежалась волна холода. Нет, я была уверена, что колдун не проникнет внутрь этого дома. Он явно мог снять только ведьминские чары. Иначе бы давно напал. Возможности имелись, но... Мне было страшно. И это чувство не поддавалось никакой логике. Так что я быстренько протопала к двери напротив, открыла ее и обнаружила в спальне Райса. «Ледышка, что стряслось?» Сонным голосом поинтересовался он. «Мне страшно», — честно ответила я. «Что?» Сдается, Райс подумал, что он ослышался. «Одолевают кошмары. За окнами гроза и... пожалуй, мне снова уже все равно, что ты обо мне думаешь». Я подошла и нырнула в постель. Укрылась своим, так удачно прихваченным одеялом. Но нечаянно в темноте наткнулась на Райса. «Совсем совесть потеряла. И ноги ледяные». Райс неожиданно крепче закутал меня в одеяло. «Спасибо». «И зачем я тебя впустил, ведьма, а? Ведь так хорошо до этого жилось. Тихо, спокойно, нормально», — пожаловался он. «Не ты впустил, а дверь». Нашлась я. Стоило мне оказаться рядом с Райсом, как тревога ушла, и я заметно расслабилась. «Пусть так. Вопрос тогда в том, зачем оставил?» «Я маленькая, беззащитная». «Ведьма», — закончил он. «И как-то маленькая и беззащитная, именно эти слова до сегодняшнего вечера применить к тебе было сложно». Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Что верно, то верно. «Подушку одолжишь?» «Она у меня одна». Я вздохнула, свернулась клубочком. Идти за подушкой не хотелось. И так посплю. Главное — в тепле и безопасности. Райс вскоре повернулся ко мне спиной. Укрылся одеялом, не желая дальше продолжать разговор. Нам обоим хотелось спать. Я снова закрыла глаза. И уже сквозь нагрянувший сон почувствовала, как он притянул меня к себе. Я что-то пробормотала и довольно устроила голову на его плече. Может, зря я о Райсе так плохо думала. Он заботливый. Очень. С этими мыслями я и провалилась в столь желанный сон. И кошмары в эту ночь больше не тревожили.